Зайдя в выручай комнату, я оказался в небольшом кабинете с узким книжным стеллажом, в котором находилось около трех десятков книг о магии времени, а на самом видном месте красовался переплет фолианта под названием «Путешествие в прошлое. Маховики времени». Такого я никак не ожидал. Одно время я обожал фантастику, в том числе читал Герберта Уэллса и его знаменитую книгу о путешествии во времени. Но чтобы у волшебников имелись машины времени, это невероятно. Я остался в этой комнате надолго, читая книги. Провел за чтением всю ночь и уснул прямо на диване всего на несколько часов. Проснувшись, позавтракал консервами, которые носил с собой на черный день или подобный случай. У меня припасов хватит на месяц жизни в отрыве от цивилизации, так что с этим проблем нет. Все воскресенье пробыл тут же, знакомясь с весьма интересной литературой, но ближе к ночи буквы начали расплываться и двоиться, так что решил на этом остановиться. На пасхальных каникулах по пути к вокзалу я наведался в канцелярский магазин, чтобы пополнить запасы стержней к авторучкам. Заодно купил мелованной бумаги формата А4, поскольку решил, что она станет прекрасной альтернативой для ритуала копирования книг. Пусть расход маны чуть выше, зато по деньгам выходит дешевле. Так что, выйдя из выручай комнаты, я заказал библиотеку с теми же книгами и ритуальными кругами, после чего скопировал всю литературу. Из того, что успел прочитать, уже можно было сделать вывод, что волшебникам знакомы путешествия во времени, но они не знают, как работают артефакты маховики времени, они же хроновороты, позволяющие подобные путешествия. Было указано, что в прошлом появилось много этих артефактов разных размеров и способных путешествовать на разное время, но где и когда они появились, неизвестно. Министерство магии несколько сотен лет назад взяло под жесткий контроль все подобные артефакты и конфисковали их даже с большим усердием, чем избавлялись от родовых алтарей. Хроноворот на вид напоминает небольшой кулон на золотой цепочке с крохотными песочными часами, закрепленными на вращающемся стержне. Маховики времени имеют разные размеры, начиная от карманных, заканчивая большими напольными, но безопасно они способны отправить мага максимум на 5 часов в прошлое. С чем связано данное ограничение, непонятно, однако в книге были приведены случаи, когда лица, перемещающиеся в прошлое на больший срок, меняли материю времени ужасным образом, старились на многие годы всего за пару часов, а также становились причиной гибели людей в будущем. Использование хроноворота имеет ряд предостережений. Человек, использующий его, не должен встречаться в прошлом с самим собой, иначе последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Этот прибор не может вернуть убитому человеку жизнь, а лишь предоставляет шанс пользователю маховика предотвратить гибель. Кроме того, не все события в прошлом можно менять безнаказанно, поэтому необходимо тщательно взвешивать все свои действия, иначе может произойти катастрофа. В общем-то, подобное известно любому читателю фантастики. Знаменитый эффект бабочки придуман не просто так. Путешествие во времени. Надо же, использовать машину времени для того, чтобы посещать несколько предметов одновременно. О, Будда, это величайший бред всех времен и народов. Кто мог дать девочке-подростку машину времени, которую даже серьезным магам получить невозможно? Полагаю, только один человек в этой школе настолько влиятелен, чтобы выбить такой артефакт у министерства или даже иметь свой личный неучтенный хроноворот, а то и не один. Понятно, что речь идет о Дамблдоре. Как там говорила Джинни, украсть артефакт. Раньше я был полностью против подобной затеи, но сейчас, черт подери, да, я хочу иметь свою личную маленькую машину времени. Соблазн обладания подобным артефактом невозможно перебороть, но есть кое-что, мешающее воровству, и это не совесть. У директора может иметься еще один такой артефакт, и что ему мешает отправиться в прошлое и поймать меня или Джинни с поличным. Остается только разработать такой план, чтобы Гермиона не сразу догадалась о пропаже, а как минимум спустя 5 часов. Империя на нее наложить, что ли? Блин, кража хроноворота – это преступление, тянущее на пожизненный срок в Азкабане. Хотя, мне не привыкать, ведь охота на единорогов тоже тянет на пожизненное, как и принятие клятвы сутью от волшебника, а уж кража философского камня и вовсе тянет на множественную смертную казнь. Это когда убьют, а живят и снова убьют. Да даже если у Дамблдора есть свой хроноворот, но все провернуть так, что он будет бесполезен, остается еще память Грейнджер, к которую опытный менталист может восстановить даже после обливейта. Значит, нельзя светиться и проявлять интерес к Гермионе и показываться ей на глаза во время кражи. Вообще, к такому деликатному делу нельзя привлекать никого, даже Джинни Уизли, которая, вроде как на поводке, но мало ли как все повернется. Еще наверняка дело будут расследовать. Такой артефакт будут искать так, что каждый миллиметр обыщут. Следовательно, идеальным вариантом станет инсценировка уничтожения хроноворота. А для этого необходима копия артефакта. Допустим, при помощи ритуала копирования я смогу создать не магический аналог, но вокруг полно взрослых волшебников, которые с лету раскусят подделку. Хм. Почему-то при мысли об уничтожении артефакта в голову лезут кадры из фильма «Терминатор 2», где киборг плавится в горящем металле и «Властелин колец», в котором кольцо всевластия кидают в жерло вулкана. Конечно, при таком раскладе улик не останется и вряд ли даже самые крутые маги что-то смогут выяснить, в таком случае артефакт просто спишут на форс-мажор. Осталось только придумать, где в Хогвартсе найти действующий вулкан или сталеплавильный цех с чаном расплавленного металла и как сделать так, чтобы Грингер непроизвольно кинула в этот чан поддельный хроноворот, думая, что тот настоящий, после чего рассказал об этом директору не раньше, чем через 5 часов. Пустяковая задачка. На следующий день я кое-что придумал и наведался в выручай комнату, чтобы проверить, насколько идея окажется рабочей. После этого позвонил Сириусу Блэку по сквозному зеркалу. «Привет, мелкий», — радостно скались, — ответил сильно загорелый блондин голосом Блэка. «Привет, Джон Доу. Вижу, ты неплохо прожарился на жарком солнышке и сменил окрас волос. Мелкий, когда же ты запомнишь, что меня зовут Джон Смит?» — ответил Блэк, после чего провел рукой по волосам. «Нравится?» — девушки от блондинов в восторге. «Джон Доу, так английские полицейские называют неопознанные трупы». Видимо, Блэк совсем плохо знаком с миром обычных людей, несмотря на то, что имел дом в обычной части Лондона. Я так попытался подколоть Блэка, намекая на якобы его труп, найденный в лютном переулке, но он шутки не понял, хотя позиционирует себя как величайшего шутника. Только вот шутки Блэка и его школьных друзей – это уровень сортирного юмора, вроде издевательств над окружающими, подрывов навозных бомб и прочая ерунда, не имеющая ничего общего с по-настоящему смешными вещами. «Правда, что ли? Все время забываю, как тебя зовут. Кстати, блондинкой тебе идет быть», — сразу демонстрирует уровень интеллекта. «Как дела, Джон?» В произношение имени я вложил тонну сарказма. «Отлично, мелкий», — ответил Блэк, не обращая внимания на сарказм и подколку. «Так хорошо я еще никогда в жизни не оттягивался. Тебе нужны советы по занятиям анимаги или еще какая-то помощь? Вообще-то, помощь действительно не помешает. Можешь прислать пару флаконов оборотного зелья? Зачем тебе?» — удивленно спросил Блэк. «Разве не понятно? Для постельных игр, конечно же. Или хочешь сказать, что в ваше время никто не увлекался перевоплощениями?» «А во!» — уважительно протянул Блэк. «А мальчик-то вырос». Он картинно подмигнул. «Будет тебе оборотное зелье, разве я могу не помочь в столь благородном деле, как соблазнение девушек? Ха-ха-ха. Что еще могу сделать для своего маленького друга? Феникса, а лучше яйцо феникса достать сможешь?» Блэк закашлялся, поперхнувшись воздухом. «Ну и шутки у тебя, мелкий», — произнес он. «Ну, хотя бы можешь узнать, где и за сколько можно достать феникса. Зачем тебе такая редкость?» — спросил Блэк. «Единственный феникс, о котором мне известно, обитает в кабинете директора Дамблдора. Фамильером хочу сделать такую вот редкую птичку. Дай Мерлин памяти. Не зря же я просиживал штаны на уроках и курсах авроров». Блэк задумался. «Фениксы. Что я о них помню? Алая птица величиной с лебедя, с длинным золотым хвостом, золотыми когтями и клювом. Гнездится на горных скалах, обитает в Египте, Индии и Китае. Фениксы живут невероятно долго, поскольку способны регенерировать. Когда организм птички дряхлеет, феникс вспыхивает и сгорает, после чего возрождается из пепла в виде птенца. Обладает кротким нравом и никогда никого не убивает, питается исключительно травами. Умеет трансгрессировать и переносить большие грузы. Пение обладает волшебными свойствами, придавая мужество чистым духам и повергая в страх недостойных. Слезы исцеляют раны и уничтожают яды, являясь ценнейшим ингредиентом в зельеварении. Итак, из этого самое главное – это умение птички к трансгрессии, из-за чего фениксов нереально сложно поймать, а поскольку они перемещаются вместе с гнездом, то и яйцами разжиться тоже нереально сложно. Еще одна сложность заключается в том, что феникс откладывает яйца раз в 500 лет. Заблокировать трансгрессию феникса пока ни у кого не получилось, разве что запитать сильную защиту против пространственных перемещений от родового источника, которых в Великобритании почти не осталось, но это будет эффективно только возле алтаря. Но Дамблдор сумел же добыть феникса, значит, не настолько это невыполнимая задача. Я постараюсь узнать все по этому вопросу, но не особо рассчитывай на феникса в подарок ко дню рождения, насмешливо сказал Блэк. Я твердо решил разжиться машиной времени, несмотря на всю незаконность данного поступка. В моей жизни, в смысле прошлой жизни, случалось многое. С 13-летнего возраста я воевал против фрицев, затем были голодные послевоенные годы, когда приходилось и подворовывать, чтобы не загнуться с голода. А уж то, сколько всего было вынесено с завода, на котором работал в последующем, даже не стоит вспоминать. В СССР воровали все, это было нечто вроде национального спорта. Конечно, воровство у государства и у человека – две большие разницы, но когда речь идет о такой невероятной ценности, как машина времени, то ни о какой совести не может идти речи. Я даже виноватым себя не почувствую, ведь виноват тот, кто додумался дать девочке-подростку такую опасную вещь. 2 недели ушло на подготовку к преступлению. Я раздобыл пароли для входа в гостиную Гриффиндора, Сириус прислал мне дорогой набор, состоящий из 10 доз оборотного зелья. Помимо этого раздобыл волосы разных студентов и вычислил, во-первых, расписание Гриффиндора, во-вторых, ее маршруты. В слежке за Гермионой мне помог амулет отвода глаз, только пришлось прогулять несколько занятий, за что схлопотал несколько отработок у Филча. На этот раз отделаться самогоном не получилось бы, поэтому пришлось честно ходить на отработки. Зато удалось выяснить, как все происходит. Гриффиндор заходит в дальний туалет или забирается в уединенную нишу, после чего переносится на несколько часов назад, причем каждый раз в зависимости от расписания использует одни и те же места, хотя для меня все выглядело не совсем в такой последовательности. Выяснив места и привязав их к расписанию, я засел в засаде с книгой по рунам в нужной нише за 3 часа до предположительного прихода Гриффиндор. Через час из ниши вышла Гермиона и направилась на занятия по рунам, я направился вслед за ней. Затем после древних рун рванул к нише и успел заметить, как Гриффиндор направляется в ту же сторону. А когда дошел до той самой ниши, то Гермионы на месте не обнаружил. То есть получается так, что посетив одно занятие, Гриффиндор переносится в прошлое на пару часов назад и идет на другое занятие, после чего повторяет процедуру после обеда. То есть у девочки сутки растягиваются с 24 часов до 28-29 часов. Как она еще жива и здорова, живя в таком темпе? Я могу сказать про нее одно, двинутое на голову. Как еще охарактеризовать человека, который взял для обучения все предметы, в том числе ненужные? Например, зачем ей магловидение, если Гермиона и так выросла среди обычных людей? Хотя, во время слежки удалось выяснить, что она, поругавшись с Трелани, бросила прорицание. Но все же, меня интересует вопрос, почему мне никто не предложил хроноворот, и пришлось отказываться от УЗНС, а Гриффиндор не просто позволили ходить на все предметы, а дали секретный труднодоступный артефакт. Она что, отсасывает Дамблдору, причем с заглотом? Других объяснений не вижу. Оказалась такой скромной девочкой, так долго мялась, прежде чем показать грудь. Может быть, она просто хорошая актриса и специально строила из себя недотрогу? Или, да нет, не может быть. Хотя, может быть, Гермиона на самом деле не совсем Гриффиндор, а внебрачная дочка Дамблдора от Маглы, с которой дедушка позабавился, после чего стер память. Иначе, с какого такого перепуга ей позволено намного больше, чем даже чистокровным волшебникам? Что я знаю о Гермионе? Властная маглорожденная ведьма, умная, всегда выходит целая из любых неприятностей и почти ни разу не получила отработок. Дружит с Гарри Поттером и Роном Уизли, о которых известно, что им благоволит Дамблдор. Гермиону очень нахваливает Минерва МакГонагалл, хотя девочка не делает чего-то экстраординарного. Она лишь на фоне гриффиндорцев кажется умной, на самом деле большинство рейвенкловцев показывают аналогичные результаты и стремление к знаниям, но их от этого не выделяют. МакГонагалл, что известно о ней, стерва, каких свет не видывал, ужасно составляет расписание, запугивает маглорожденных и их родителей, когда обрабатывает для поступления юного волшебника в Хогвартс, Вполне возможно, что ментально воздействует на родителей маглорожденных магов. Еще она ужасный декан, который наплевать на студентов своего факультета и их проблемы и безгранично обожает директора школы, чуть ли не обожествляя его. Была ученицей Дамблдора и получала мастерство в трансфигурации. Если бы Дамблдор кому-то и признался бы в том, что у него есть дочка, за которой попросил бы присмотреть, то это явно была бы МакГонагалл. Возможно, поэтому дамочка так и обожает Гермиону, ну не за красивые же глаза и старания. Будучи многоопытным директором школы, я бы доверил ценный артефакт подростку, причем маглорожденной девочке-волшебнице, ни за что. Подростку даже если дать в руки два титановых шарика и запереть в пустой комнате, то он один сломает, а второй потеряет, поэтому отдавая такой артефакт даже самой усердной студентке, я бы с ним мысленно попрощался. А отдал бы я попользоваться машиной времени своей дочери, хм, хочется ответить нет, поскольку я бы переживал за дочку, но и да, тоже хочется сказать, ведь для своей кровиночки никаких игрушек не жалко, чем бы дитя не тешилось, лишь бы живым и здоровым было. А что, очень даже гладко получается, Гермиона Грейнджер, дочка Альбуса Дамблдора или же внучка, такого тоже не стоит исключать, все же он уже не молод. Божечки, даже страшно представить, какие еще тайны Хогвартского замка можно узнать, если воспользоваться методом дедукции. Остановит ли меня новая информация, то есть то, что Грейнджер, возможно, является близкой родственницей одного из самых могущественных волшебников. Нет, Гарри рядом с ней из тех, кто так легко сдается. Целую неделю я не вылезал из отработок за прогулы, поэтому запланированную операцию по экспроприации незаконно нажитого имущества капиталистов отложил на воскресенье. В воскресенье нет занятий, следовательно, девочка не будет использовать хроноворот по назначению. По крайней мере, в те два воскресенья, что я за ней наблюдал, она хроноворотом не пользовалась. Итак, наступил день Х, то самое майское воскресенье. За окном прекрасная погода, светит солнышко. В преддверии экзаменов дети носятся по школе, словно на скипидаренные, но маршрут в основном один и тот же. Общежитие-библиотека-общежитие или общежитие-библиотека-лужайка возле Черного озера. Гарри Поттер почти на весь день самоустранился из замка, о чем мне стало известно благодаря рыжей шпионке во время обсуждения вопросов по выращиванию аконита. Поттер с Уизли после завтрака должны отправиться в Хогсмид, причем первый должен покинуть замок под мантией-невидимкой, которая, как оказалось, имеется у очкарика. Сразу после завтрака я направился в библиотеку и именно тут в читальном зале застал Гермиону Грейнджер, корпящей над учебником нумерологии. А все потому, что в гостиной Гриффиндора жутко шумно, в то время как в библиотеке никого нет и тут первозданная тишина. Не ви отнюх ни звук леви, тихо проговариваю формулу и при помощи перстня активирую заклинание скрыто, которое к этому времени могу спокойно удерживать уже около 4 минут. В состоянии невидимости приближаюсь к Гермионе Грейнджер, извлекаю из кармана пульверизатор, заряженный напитком живой смерти, и брызгаю девочке в лицо. Она вдохнула зелье и тут же упала головой на книги, полностью отключившись от реальности. Аккуратно вытягиваю за цепочку амулет, разглядываю и убеждаюсь, что это действительно маховик времени, описанный в книге. Положив хроноворот в карман, я быстро удалился из библиотеки, чтобы сэкономить магическую силу. На первую стадию операции затратил всего лишь 1,5 минуты, но чтобы не светиться поблизости, еще некоторое время удерживал маскировку, со всех ног убегая от библиотеки как можно дальше. На лестничной клетке отменил заклинание, которое сожрало половину запаса магических сил. Далее я поднялся в выручай комнату, у которой заказал магическую печать копирования предметов. В один из рунных кругов поместил хроноворот, в другой бронзовый и стеклянный хлам. В книге про хроновороты я вычитал, что малые маховики времени сделаны из зачарованных бронзы и стекла, а не из латуни, как предположила Джинни. После ритуала я получил подделку, внешне в совершенстве повторяющую маховик времени, но на деле, это всего лишь безделушка, не несущая в себе ни грамма волшебства. Я достал из кармана оборотное зелье, разделся, закинул во флакон волос, зажал нос и выпил противное зелье. После этого пришлось испытать несколько не самых приятных секунд, пока не превратился в нужного человека. У меня сразу же упало зрение, поэтому волшебную палочку пришлось нащупывать почти вслепую. Затем также вслепую трансфигурировать первую попавшуюся тряпку в очки и долго подгонять диоптрии до тех пор, пока окружение не перестало расплываться. После этого трансфигурации подверглась вся одежда, иначе я бы в нее не поместился. Создав временное зеркало, я посмотрелся в него, оттуда на меня смотрел юный герой магического мира в круглых очках. Высокий худой парень с густыми черными взъерошенными волосами и зелеными глазами. Итак, я временно стал Гарри Поттером. Быть высоким мне было непривычно, хотя всю прошлую жизнь взирал на мир примерно с этой высоты, но все же, настоящий хроноворот я надел на шею, и уже в новом облике проделал обратный путь в библиотеку. Гермиона продолжала сопеть в удаленном уголке читального зала, тут сидело еще несколько младшекурсников с Рейвенкла, которые обратили на меня мимолетное внимание, но когда скрылся за стеллажами, за которыми головой на книгах лежала Грейнджер, дети занялись своими делами. Первым делом надел Гермионе на шею поддельный хроноворот. После этого достал рябиновый отвар, набрал его из флакона в аптечную пипетку и закапал Гермионе прямо в рот. Убрав пипетку, стал дожидаться, пока девочка очнется. Грейнджер очнулась через пару минут. Она сонно потянулась и свалила на пол книгу по нумерологии, от звука падения которой вздрогнула и резко распахнула глаза, осматриваясь вокруг. «Гермиона, ты уснула. Временно бросай занятия. Я должен показать тебе кое-что, но это тайна. Гарри, я должна готовиться к экзаменам», — заявила Грейнджер. «Мне некогда заниматься ерундой. Это не ерунда, а один из секретов замка, о котором мне недавно стало известно». Наклонившись близко к уху, я таинственно зашептал. «Комната по желанию, которая способна превратиться в библиотеку. Библиотеку, в которой не надо получать разрешение для доступа в закрытую секцию и в которой есть книги, что по указу Министерства магии убрали даже из закрытой секции. Если бы кто-то видел глаза девочки в этот момент, то он наверняка подумал, что в нее вселился демон. Она на меня уставилась таким пронзительным и жадным взором, словно готова заглотить живьем прямо с потрохами. «Где она? Веди!» Тут же громким шепотом заявила Гермиона. «Я никогда не видел, чтобы девушки так быстро собирались». Вроде бы только что стол был завален книгами и учебными принадлежностями и уже через мгновение все закинуто в сумку, Грейнджер стоит на ногах и, пританцовывая от нетерпения, готова сорваться с места в карьер за новыми знаниями. Я повел Гермиону на верхний этаж к портрету с танцующими троллями. «Стой тут, оставляю девочку неподалеку. Смотри, как активировать комнату. Надо пройти мимо портрета три раза и громко думать о желаемом помещении». Я продемонстрировал это на практике, трижды пройдя туда-сюда мимо портрета, пока в стене не появилась дверь. Гермиона удивилась и одновременно обрадовалась такому проявлению волшебства. «Прошу», — говорю девушке, слегка приоткрыв дверь. Гермиона зашла внутрь и замерла. Я проскользнул следом за ней и прикрыл дверь. Девочка резко обернулась и гневно посмотрела на меня. «Гарри, что за шутки?» — гневно вопросила Гермиона. «Это ни разу не похоже на библиотеку». «Конечно, это не похоже на библиотеку. Это похоже на маленький сталеплавильный цех, словно сошедший с экрана фильма про Терминатора. Мы стоим на мостках, внизу расположился большой чан с кипящим металлом. Знаю, но я и не заказывал библиотеку. Это выручай комната, она может принимать почти любой вид. Ты что, не смотрела фильм «Терминатор 2»? Там в конце Терминатор пафосно ныряет в расплавленный металл. Вот так. Я ловкими движениями рук быстро снял с шеи девушки, не успевшей понять, что происходит, поддельный маховик времени и кинул его вниз. «Hasta la vista, Биби, дурак!» — завизжала Гермиона, пытаясь поймать улетающий вниз артефакт. Она чуть не нырнула за хроноворотом в чан с расплавленным металлом. Я едва успел поймать девушку за шкирку и вернуть назад. Поддельный хроноворот с негромким бульканьем упал в котел с расплавленным металлом и стал плавиться. У Гермионы в этот момент лицо перекосилось от ужаса, в глазах застыл первобытный страх, она сама застыла подобно статуе, глядя на плавящийся артефакт. Это продолжалось не очень долго, вскоре она перевела на меня взгляд, не сулящий ничего хорошего, если не считать за хорошие открытые переломы и травмы, несовместимые с жизнью. «Гарри Поттер», — гневно произнесла Гермиона. Казалось, что ее волосы зажили своей жизнью. «Это переходит все границы. Ты хоть знаешь, что только что натворил? Это был бесценный артефакт, который мне на время доверила профессор МакГонагалл. Ты хоть понимаешь, что если я не верну артефакт, то меня исключат из школы? Поттер, я тебя сейчас буду убивать. ПСС, успокойся, Гермиона. Подумаешь, хроноворот разгрохали, твой дедушка Дамблдор еще подарит какую-нибудь опасную игрушку. Спорим на галеон, что никто тебя из школы не исключит, потому что директор Дамблдор исключил из школы собственную внучку. Звучит крайне бредово. Гермиона Грейнджер второй раз впала в ступор, который продлился еще меньше по времени, чем предыдущий. «Какую внучку?» – спросила она. «Тебя, глупенькая. Или думаешь, бесценный артефакт, доступ к которому имеют лишь специалисты отдела тайн, дадут попользоваться какой-то левой маглорожденной девочке? Даже чистокровным волшебникам с огромными связями такое не по карману, для этого надо как минимум быть близкой родственницей директора школы. Но, откуда ты знаешь про хроноворот?» – спросила Гермиона. «И зачем его уничтожил? Мне надоело смотреть на то, как ты насилуешь свой организм. Нельзя так над собой издеваться. Ты правильно сделала, бросив прорицание, но зачем тебе магловидение, если выросла среди маглов? Это бесполезная трата силы и нервных клеток, которые восстанавливаются очень медленно. А книжки не ты одна читаешь. Я не врал насчет безлимитной библиотеки, там есть небольшая секция с названием «Магия времени». Кстати, весьма интересно, рекомендую к изучению, особенно о последствиях путешествий во времени. «Бред», – произнесла Гермиона. «Это полный бред. Я не могу быть внучкой директора. То есть тоже думаешь, что все же являешься его дочкой?» Этим вопросом я поставил Грейнджер в тупик. Пока она словила очередной ступор, я достал пульверизатор с напитком живой смерти и брызнул Гермионе в лицо. Она удивленно уставилась на меня расширившимися зрачками, ноги девочки подкосились. Я с трудом успел подхватить ее под подмышки. Вытащив тело отключившейся второй раз за день Гермионы в коридор, я вновь прошел вперед-назад перед портретом с танцующими троллями и заказал у выручай комнаты библиотеку, в которой постоянно провожу время, но без рунных кругов. После того, как интерьер внутри помещения полностью изменился, я затащил Гермиону внутрь. В теле Гарри Поттера это вышло довольно легко, поскольку он был сильнее меня. Положив девушку на диван, я засек время и приступил к чтению. Вскоре закончилось действие оборотного зелья, и я превратился в себя. Спустя еще немного времени закончились силы, вложенные в трансфигурацию, одежда приобрела прежний вид. Подождав еще 4 часа, я прикинул, что этого достаточно. Поэтому вновь трансфигурировал вещи в такие, в каких ходит Гарри Поттер. Затем Гермиону при помощи заклинания левитации с удобного дивана перенес в читальный зал в то же место, где она сидела в реальной библиотеке. Затем достал из сумки девочки книги и канцелярские принадлежности, которые разложил примерно в том же виде, как все было разложено в прошлый раз. После этих приготовлений я принял четверть дозы оборотного зелья и трансфигурировал одежду и очки. Гермиону будил так же, как и в библиотеке, то есть капнул в рот из пипетки рябинового отвара, но не стал дожидаться, пока девочка окончательно очнется, и покинул выручай комнату. Максимум, что могла увидеть Гермиона, это спина удаляющегося от нее Гарри Поттера, который покинул пределы библиотеки. Жаль, что пришлось раскрыть секрет выручай комнаты, но он известен всем барсукам с 5 курса и выше, так что это не такой уж большой секрет. Тем более, уже все, что надо, отсюда скопировано. Не ви отнюх ни звук леви. Быстро активирую заклинание скрыто, едва покинув выручай комнату. После чего огромными прыжками припустил вниз по лестнице. Спустившись вниз, на 5 этажей, я свернул в безлюдный коридор, забежал за угол и сбросил маскировку, жрущую в огромных количествах волшебную силу. Дошел до незаметного закутка, залез в нишу и стал крутить маховик времени. Всего сделал 5 оборотов, каждый оборот равен часу, то есть я только что отправился на 5 часов назад во времени, хотя внешне в коридоре изменился только уровень освещения от окон. Подождав, когда закончится действие оборотного зелья, я вновь стал самим собой, привел в порядок одежду и пошел создавать себе алиби в гостиную Пуффендуя, где и находился последующие 5 часов среди большого количества студентов, рассказывая забавные истории и показывая нехитрые фокусы с картами, которые даже у волшебников зашли на ура. По истечении 5 часов я удалился в свою спальню, где, оказавшись в одиночестве, тут же спрятал хроноворот в один из расширенных карманов мантии и завалился спать, поскольку жутко вымотался с этой операцией. Глава 20. Перед ужином меня разбудил сосед по комнате. «Гарри», — произнес Джастин, — «скоро ужин, ты мог бы проспать». «Спасибо, Джастин». Стоило Финч Флитчли покинуть комнату, как я запаниковал, и лишь благодаря упражнениям из окклюменции удалось успокоиться, чтобы отправиться на ужин. На ужине в большом зале обратил внимание на стол Гриффиндора. Гермиона Грейнджер имела очень расстроенный вид и прожигала злобным взглядом Гарри Поттера, который не понимал, что происходит и с чего такая ненависть со стороны девочки. За преподавательским столом Минерва МакГонагалл сидела злобно поджав губы и кидала в сторону Грейнджер осуждающие взгляды. Директор Дамблдор имел слегка обеспокоенный вид и осматривал весь зал, уделив пристальное внимание столу Гриффиндора. «Эй, Пол», — обратился я к высокому худому блондину, шестикурснику с нашего факультета, Полу Сандерсу, который уже поел и шел мимо меня. «Что, Адамс?» — лениво спросил Сандерс. «Наложи чары подслушивания на Гарри Поттера». «Извини, дружище, но я в таких чарах не силен». И тише добавил. «Это тебе нужна сплетница Сэнди». Повернувшись к полной пятикурснице, Сэнди Блэкхерст, которая носила коротко стриженные светло-каштановые волосы, он сказал ей. «Сэнди, наложи чары подслушивания для Адамса на Гарри Поттера». «Для Адамса». Толстушка посмотрела на меня вожделеющим взглядом, словно собирается прямо тут объездить, как норовистого пони, отчего я невольно сглотнул. «Для него все что угодно». Она послала мне призывную улыбку. «Заметка на будущее, все блюда проверять на приворотные зелья, а лучше купить в артефактной лавке в лютном переулке определитель зелий. Не все злоебучки одинаково полезны». Сэнди достала волшебную палочку и быстро, совершенно не напрягаясь, словно делает это по 10 раз на дню, сплела сложный узор подслушивающих чар, выведя две точки воспроизведения, одну возле меня, вторую возле себя. «Гарри, а что было в фильме «Терминатор 2»?» — спросила Гермиона Грейнджер у Гарри Поттера. «Не знаю, я не смотрел этот фильм», — ответил девочке Поттер. «Я у первой части видел лишь отрывок. Дурсли меня не особо баловали разрешением просмотра телевизора». «Как интересно», — многозначительно произнесла Гермиона. «А где, говоришь, вы с Роном сегодня были?» «Мы с самого утра с Роном пошли в Хогсмид», — с энтузиазмом ответил Поттер. «Ты все время занята учебой, поэтому мы не стали тебя беспокоить. Рон прошел как обычно, а я выскользнул под мантией-невидимкой. Потом к обеду мы вернулись в замок. Кстати, я тебе купил сладости в Сладком Королевстве». «Замечательно», — скептически произнесла Грейнджер, и тише себе под нос добавила. «Кто бы тогда это мог быть? Оборотное зелье? Но почему внучка директора? Что говоришь? Я не расслышал», — сказал девочке Поттер. «Ничего, это я так, сама с собой», — отмахнулась от очкарика задумчивая Гермиона. Дальнейший разговор не удалось услышать, поскольку чары выдохлись, а просить наложить их повторно чревато. Толстушка Сэнди может попросить за это услугу, например, поцелуй или еще что похуже, к примеру, перепахать ее целину своим плугом. «Основное я услышал, увидел и сделал выводы. Судя по виду учителей, Гермиона доложила МакГонагалл об уничтожении хроноворота, та отчиталась директору. Девочки сделали выговор, но из школы не выгнали и в Аврорат на разбирательство не потащили, как и Авроров не привели в замок, что подтверждает мою версию о родственной связи Грейнджер с Дамблдором». Гермиона проверила Поттера, словно детектив мисс Марпл, подтвердив для себя то, что он не причастен и его кто-то подменял. Она это так ловко сделала, даже удивительно, сразу видно, что ум там все-таки имеется, но пользуются им не всегда как надо, а лишь в редких случаях. «Как интересно», — протянула Сэнди. «Оказывается, у Поттера имеется мантия-невидимка. Надо будет предупредить всех девушек об этом очкастом извращенце». «Хм, а что за внучка директора? У Дамблдора есть дети и внуки?» «Нет-нет, это лучше забыть». Она повернулась ко мне и эротично провела языком по губам. «Спасибо, Адамс, было весьма познавательно получить такую интересную информацию. Можешь обращаться ко мне за любой помощью». «Спасибо, Сэнди, я запомню». «Я не знал, что ты фанат Гарри Поттера», — сказал мне Джастин Финч-Флетчли. «Да какой я фанат?» Я махнул рукой. «Вот Колин Криви, это настоящий фанат Поттера, я на его фоне любитель. И все же я не люблю Поттера». Джастин передернул плечами. «Как вспомню, что он натравливал на меня эту жуткую змею, сразу в дрожь бросает. Поттер похож на типичного маньяка, в этом я с тобой согласен. Тихий очкарик, который ведет себя так, чтобы усыпить бдительность окружающих, а потом бац, эта рука помнит, как держать молоток, и очередного волшебника прибьет. Но поскольку он национальный герой, то общественности заявит, что убитый был злодеем или вообще, в него вселился плохой волшебник». «Это как?» – спросил Джастин. «Ну как, сложно, что ли придумать? Да, к примеру, скажут, что в убитого вселился дух сам знаешь кого и напал на Поттера, а тот лишь защищался. Как после такого можно судить национального героя? Его даже могут наградить за это. Да после такого я теперь точно буду держаться от Поттера как можно дальше, сказал Джастин, кидая опасливые взгляды на стол Гриффиндора. Если бы ты знал, что Гарри Поттер супруг Волан-де-Морта, то держался бы от этого паренька еще дальше, чем на словах. Близились экзамены, все переживали и много учились. Я переживал по другому поводу, но никаких видимых признаков расследования пропажи Хроноворота не было заметно. Это было даже странно. Можно предположить, что у Гермионы считали память и удовлетворились тем, что маховик времени уничтожен, но ведь и виновника не искали. Хотя, если память у девочки прочитали раньше, чем она заподозрила то, что Гарри Поттер был поддельный, то директор мог, как мною и задумывалось, подумать на настоящего Поттера, поскольку из алиби у того лишь один свидетель, Рон Уизли, и тот его не видел, а вроде как ходил рядом с человеком-невидимкой. Если бы я был директором заведения, внучка которого вместе с другом, по совместительству любимчиком и героем магического мира угробили бы дорогой артефакт, то как бы я прореагировал? Сложный вопрос, но полагаю, что пожурил бы детишек и забыл об этом, ведь артефакт не мой, а с такими связями, как у Дамблдора, замять дело не составит проблем. Судя по отсутствию поисковых действий, директор убедился, что Поттер спасал подругу от ошибок. Подумаешь, мальчик поступил слишком импульсивно, уничтожив артефакт, он же подросток с гремучим гормональным коктейлем в крови. Так что проблему, скорее всего, спустили на тормозах. Остаток времени до каникул Грейнджер была все время напряженная, она постоянно что-то выискивала. Похоже, что меня, только вот вряд ли у нее что-то получится, я постарался замести следы как можно лучше. 5 июня после обеда в Хогвартс прибыл министр Корнелиус Фадж, Люциус Малфой и министерский палач Уолдин Макнир. Как и ожидалось, малограмотного лесника обманули, никакой апелляции не было. Точнее, апелляция была, но она заранее была обречена на проигрыш, иначе бы министр лично не пришел бы на казнь в качестве свидетеля. Гиппогрифа Клювокрыла казнили, отрубив зверюге голову. По этому поводу из всей школы переживали лишь четверо. Хагрид, Гермиона Грейнджер, Гарри Поттер и Рон Уизли. Причем последний скорее делал вид, что переживает, чтобы поддержать друзей, а на самом деле рыжему было плевать на волшебную зверюгу, как в принципе и всем остальным нормальным людям. Кому придет в голову переживать из-за туши мяса? Во время ужина все разговоры крутились вокруг недавно состоявшейся казни. Сегодня же третий курс сдал последние экзамены. Я получил высший балл по зельеварению, истории магии, древним рунам, нумерологии и гербологии. Что интересно, на трансфигурации я показал высший класс, сделав все задания почти идеально, но МакГонагалл за что-то не взлюбила меня, поэтому влепила удовлетворительно. Аналогичная ситуация произошла с Зати, несмотря на то, что я выучил этот предмет на отлично, добренький с виду Ремус Люпин без зазрения совести влепил мне удовлетворительно. А вот с чарами я уже сам виноват, поскольку мало уделял им внимания, поэтому, как и в прошлые годы, с трудом их сдал на низший проходной балл. Поскольку некоторые экзамены принимались одновременно, например, магловедение и древние руны, то Гермионе Грейнджер, со слов моей рыжей шпионки с Гриффиндора, пришлось нелегко. Она бегала за преподавателем магловедения, упрашивая ту принять экзамен в индивидуальном порядке и вроде даже уговорила, но после успешной сдачи экзамена, все же решила отказаться от этого предмета. Кстати, Джинни Уизли стала выращивать аконит в переданной ей теплице. Семена травы она выпросила у Спраут, а драконий навоз раздобыла у Хагрида через брата Рона. Нам пришлось часто встречаться, так как девочка выясняла, как работать с теплицей, а я узнавал последние новости школы в целом и Гриффиндора в частности. Я решил подышать свежим воздухом и вышел на улицу. Вообще-то, это был предлог для знакомых пуффендуйцев, которые вдруг решили полезть не в свое дело. Якобы друзья спрашивали, куда и зачем я направляюсь. На самом деле я так давно не пил пива, ни разу в этой жизни, а тут сданные экзамены, которые хотелось отметить. Так сильно захотелось выпить пиво, да и кто я такой, чтобы сопротивляться подобному желанию. Поэтому решено было выбраться в Хогсмид, чтобы купить пенного напитка. Оборотное зелье тратить на подобную ерунду я не собирался, поэтому подумывал попросту предложить продавцу больше денег, чтобы мне продали желаемый товар. Этот прием почти всегда срабатывает. Поскольку в это время прогулки не одобряются, пришлось воспользоваться заклинанием «Скрыто», чтобы преодолеть открытые участки местности. Когда я пробежал открытую местность и спрятался за большим стволом ближайшего дерева, то услышал, как неподалеку звучат тихие ругательства. По голосу удалось узнать Рона Уизли. «Мерлин, как же неудобно ходить под этой мантией втроем», — сказал Рон. «Заткнись, Рон», — прошипел женский голос, принадлежащий Гермионе Грейнджер. «Ты нас выдашь, а нам не стоит попадаться на глаза Филчу. Или давно отработок не получал?» Выглянув из-за дерева, я никого не обнаружил. Неужели дети прячутся под той самой мантией-невидимкой, которую они обсуждали в большом зале? «Удобно, не надо тратить свои силы на маскировку, только вот шум демаскирует». Поглядев на землю, обнаружил три пары следов, появляющихся на земле, словно из ниоткуда. Судя по следам, троица подростков под мантией-невидимкой направляется от хижины Хагрида в сторону замка. Видимо, дети ходили утешать своего умственно отсталого друга. А то, что Хагрид именно такой, понятно любому, поскольку это странно, когда взрослый здоровый мужчина дружит с маленькими детьми. Конечно, если он сам не является маленьким ребенком из-за реинкарнации. Вот еще один демаскирующий фактор. Пусть скрытый потребляет много магических сил и долго удерживать его невозможно, зато он дает маскировку более высокого уровня. Дождавшись, когда дверь в замок сама собой откроется, следовательно, дети скроются внутри, я продолжил путь, который лежал к гремучей иве. Мне хотелось быстрее попасть в Хогсмит и купить нормального пива. Я при помощи заклинания Леви нажал на сучок, который временно блокирует ветки, быстро проскочил под ветвями и добрался до гремучей ивы, затем нажал на другой сучок, открывающий тайный проход. Пробравшись по тоннелю, я оказался в знакомой пыльной и захламленной комнате, расположенной в визжащей хижине. Сзади в тоннеле послышались шорохи. Черт подери, неужели кто-то видел, как я сюда забрался и решил проследить? Но кто и зачем? А если это недоброжелатели, жаждущие мести, например, Малфой с приятелями? Блин, и что делать, если это так? Если вырубить их снова, то они урок не поймут, хотя если ребята полезли с целью отомстить, то могли подготовиться, вооружиться артефактами и простыми заклинаниями их не проймешь. Достать автомат, я решительно полез в сумку и достал оттуда АКМ, тут же извлек магазин и приготовил оружие к стрельбе. Не ви отнюх ни звук леви. В темпе накладываю заклинание скрыто на оружие, после чего вешаю ставший невидимым автомат на правое плечо. Поскольку размер у АКМ гораздо меньше, чем у меня, то и магических сил на поддержку заклинания требуется меньше. По ощущениям, в таком виде я смогу удерживать заклинание около часа. Дверь с грохотом распахнулась, и в потоке красных искр в комнату ворвался профессор Люпин. Он был бледным, словно в лице не осталось ни кровинки, а в поднятой руке держал волшебную палочку. Люпин горящим взглядом скользнул по мне. Я стоял в напряжении напротив двери в противоположном конце помещения. Быстро обведя помещение взглядом и, не обнаружив других людей, Люпин слегка расслабился. «Люмос», — сказал он и зажег на кончике волшебной палочки светящийся шарик, осветив помещение. «Адамс, что ты тут делаешь?» — заговорил мужчина взволнованным голосом. «Ох, тяжело вздыхаю в ответ. Такие уже никто ничего не делает, профессор Люпин. А вы что тут делаете? Ты отвечаешь вопросом на вопрос, как гоблин», — заметил Люпин, слегка поморщившись. «Такие гены», — говорю, жестикулируя левой рукой, поскольку правой придерживаю автомат, стараясь делать это незаметно. «И все же, вы так внезапно ворвались, словно убивать меня собрались. Адамс, я преподаватель и должен заботиться о безопасности студентов, мало ли зачем вы сюда пошли, может быть вас кто-то хотел похитить», — сказал Люпин. «Я всего-навсего хотел наведаться в Хогсмит, чтобы купить сливочного пива для празднования окончания экзаменов. Чтобы не усугублять ситуацию, не стал говорить, что сливочное пиво терпеть не могу и хотел купить натурального пива. Откуда вам известно об этом месте?» — с подозрением спросил Люпин. «Ну и вопросы у вас, профессор. Это тайна факультета, которую я не имею права разглашать никому, кроме своих товарищей по факультету и то, только ближе к выпуску. И вообще, вы же когда-то тоже были студентом Хогвартса, так что вам ли не знать, что каждый студент знает хотя бы один тайный ход из школы в Хогсмит? Как вы вообще узнали, что тут кто-то есть? Вообще-то я искал не вас, мистер Адамс, а других детей», — сказал Люпин. «Я ожидал, что они навестят Хагрида, чтобы успокоить его после казни гиппогрифа, поэтому хотел проконтролировать безопасность студентов. Я знал, что у них должна была быть мантия-невидимка, поэтому высматривал искажение воздуха и с трудом, но заметил таковое возле гремучей ивы. Спустившись сюда, вместо троицы гриффиндорцев обнаружил одного пуффиндуйца. «Шикарно», — говорю с изрядной долей сарказма. «Я вляпался из-за Гарри Поттера с друзьями, счастье-то какое!» «Мистер Адамс, возвращайтесь в школу», — суровым тоном сказал Люпин. «Так и быть, я сделаю вид, что ничего не было и не буду назначать отработок и снимать баллы, но чтобы вашей ноги тут не было. Какой вы суровый профессор, то заставляете демонстрировать свои страхи окружающим, то удовлетворительно ставите за экзамен», — пробурчал я. «Мистер Адамс, ваше удовлетворительно вполне заслужено», — сказал Люпин. «Что вы ответили на вопрос о том, как надо бороться с Гринделоу? Что надо бросить в воду тол и подорвать, эти водные черти сами всплывут. Логично же, это магловские методы, неприемлемые волшебниками», — сурово заявил Люпин. «Гринделоу надо ломать пальцы, а это прямо-таки суперволшебный метод», — с неприкрытым сарказмом говорю мужчине. «Сломать пальцы, волшебство просто плещется изо всех щелей. Что вы так скептически настроены?» — вопросил Люпин. «Это вполне рабочие методы, которые оставляют магическое существо в живых, а магловская бомба убьет и Гринделоу, и рыбу, и всю остальную водную живность. Ага, еще скажите, что от оборотней надо обороняться заклинанием щекотки». Тут я обратил внимание на непроглядную темноту за заколоченным окном и вспомнил, что сегодня должно быть полнолуние. Черт подери, полнолуние, а я в одном помещении с оборотнем. Что, профессор, решили отужинать учеником? Вы для этого меня выслеживали? Это не так, ошарашенно возразил Люпин. Не буду спорить, я действительно оборотень. Устрашающая судорога пробежала у него по лицу. Давно ты узнал, когда профессор Снейп задал задание по оборотням? Я сразу же сопоставил все факты и догадался. Вру, не моргая глазом. Благодаря одному из приемов окклюменции удалось убедить самого себя в том, что это правда. Таким образом можно обмануть детектор лжи и многих волшебников. Люпин поверил или сделал вид, что поверил в это. «Для своих лет вы очень умный волшебник», — констатировал Люпин. «Но я не опасен. В смысле, вы как-то смогли побороть ликантропию? Или же достигли сохранения рассудка во время обращения в волка?» «Второе», — ответил оборотень. «Существует ли ликантропное зелье, которое позволяет сохранить рассудок во время превращений? Оно делает меня безопасным для окружающих. Я пью его на протяжении недели, предшествующей полнолунию, и после трансформации сохраняю разум. Лежу у себя в кабинете, как вполне безобидный волк, и спокойно жду, пока луна пойдет на убыль. Надеюсь, сегодня вы его приняли?» Люпин побледнел и замер. «Нет-нет-нет, только не говорите, что вы в полнолуние забыли принять ликантропное зелье и поперлись за мной. Вы вообще мужик или безответственный ребенок? Предупреждаю, я знаю карликовое кунг-фу и буду защищаться. Мистер Адамс, вам лучше как можно скорее покинуть тайный ход», — беспокойно заявил Люпин. «Да ну нафиг!» Я тут же обогнул преподавателя и со всех ног рванул прочь по тоннелю в сторону Хогвартса. Автомат бил по спине и бедру, поэтому приходилось его придерживать, это немного замедляло бег. Выскочив из тайного хода, я заблокировал ветви гремучей ивы, закрыл дверь и рванул в сторону замка. Но не успел я удалиться от дерева достаточно далеко, как дорогу мне преградил Северус Снейп собственной персоной. Я еле успел затормозить, чтобы не врезаться в профессора зельеварения, который слегка запыхался. «Видимо, сегодня не мой день, мистер Адамс», — раздался холодный, насмешливый голос профессора Снейпа. «Что вы тут делаете в столь поздний час, профессор Снейп?» — радостно воскликнул я, поскольку действительно был рад не пускать в ход автомат, а переложить проблему оборотня на чужие плечи. «Как я рад вас видеть, нет времени объяснять, там профессор Люпин. Я показал на тайный вход. Я всего лишь собирался пробраться через тайный ход в Хогсмид, чтобы купить сливочного пива, но никак не думал, что наткнусь на оборотня в полнолуние, который признается в том, что забыл выпить ликантропное зелье. Он ебанутый». «Совершенно верно», — ехидно с насмешкой произнес Снейп. «Но студентам нельзя оскорблять преподавателей, мистер Адамс», — с сарказмом добавил он. «Оскорблять нельзя, но я просто констатирую факт». Тут проход открылся и из него вышел Люпин, который с удивлением уставился на Снейпа, лицо которого засияло от выражения плохо сдерживаемого триумфа. «Возможно, вас удивляет, как я узнал, что вы здесь. Глаза профессора с ней посверкали. «Я как раз шел в ваш кабинет, Люпин. Вы забыли вечером принять свое зелье, я понес вам лекарство и тут, к большому счастью, к счастью для меня, разумеется, увидел у вас на столе некую карту. Я взглянул на нее и сразу все понял. Вы бежали известным мне туннелем и далее исчезли. Северус, воззвал Люпин, но с ней побыло не остановить. Сколько раз я говорил Дамблдору, что вы совершенно безответственны и подвергаете детей опасности, триумфально заявил Снейп. И вот оно, доказательство. Но мне и во сне привидеться не могло, что у вас хватит духа вновь воспользоваться этой развалюхой, как убежищем, и тем более покинуть ее в столь опасный момент. Северус, вы ошибаетесь, настойчиво произнес Люпин. Я всего-то один раз забыл принять зелье. Я на всякий случай крепче ухватился за невидимый автомат, готовясь в случае опасности вскинуть оружие и наделать в оборотне непредусмотренных природой отверстий. Надеюсь, что этой ночью на одного узника в Азкабане станет больше, заявил Снейп, глаза которого светились фанатичным блеском. Вот интересно, как это понравится Дамблдору. Он был так уверен в твоей совершеннейшей безвредности. Люпин, Вервольф, ты наш домашний. Но это же глупо, заметил Люпин мягко. Неужели старая школьная обида стоит того, чтобы отправить невинного человека в Азкабан? Мочите его, профессор Снейп, я вас прикрою. Скажем, что так и было. Будут тут всякие темные твари снижать годовую оценку по зате. Я словил сразу два укоризненных взгляда, хотя во взгляде Снейпа примешивалось веселье и немного радости от того, что я на его стороне. Снейп взмахнул волшебной палочкой, раздался хлопок. Тонкие, гибкие, как змей, шнуры вылетели из волшебной палочки зельевара и захлестнулись вокруг рта, запястья и лодыжек Люпина. Оборотень потерял равновесие и рухнул на пол, не в силах пошевелиться. Я поразился невербальному исполнению заклинания, поскольку не понаслышке знаю, насколько это сложно. Уже второй год ежедневно тренирую одни и те же заклинания, но до сих пор не добился их невербального исполнения. «Только дай мне повод», – прошипел Снейп, – «дай повод и, клянусь, я убью тебя, красавчик». 10 из 10. «Профессор Снейп, я ваш фанат. Адамс, заткнитесь», – грозно припечатал Снейп. «Вы за попытку незаконно покинуть территорию замка уже находитесь на грани отчисления из школы. Я, что вы, ничего противозаконного. Это я просто от волнения чушь нес. Прогуливался перед сном, небом любовался. Меня вообще тут уже нет. Я стал пятиться в сторону замка». «Вот и правильно», – прошипел мне Снейп. В его глазах плясали безумные отблески. «Адамс, валите в свое общежитие, чтобы я вас не видел и не слышал, а я займусь оборотнем. Спасибо большое, профессор Снейп, что спасли меня. Пните оборотня от меня по почкам». С удовольствием, донесся шипящий ответ Снейпа. Облака разошлись, и на землю пали неясные тени. Наша компания словно окунулась в лунный свет. Раздался грозный рык. Лицо Люпина вытягивалось. То же происходило и с телом. Плечи сузились, руки обратились в когтистые лапы, прямо на глазах он оброс шерстью. Превращение произошло, и оборотень лязгнул страшными длинными зубами. С ней усилил магические путы, связав, как следует, уже монструозного волка, стянув веревками ему пасть и лапы. Я убедился, что зельевар справляется и моя помощь ему не требуется, поэтому со всех ног побежал в сторону замка, скрывшись с глаз долой. Перестал поддерживать заклинание скрыто и убрал ставший видимым автомат в сумку. Попил пивка, называется. Тьфу, точно не мой день. Я спокойно добрался до общежития Пуффендуя, периодически приходилось становиться невидимым, чтобы не попасть на глаза завхозу и его кошке. На следующий день по школе поползли слухи, из которых стало известно, что профессор Люпин оказался оборотнем и превратился в волка прямо во дворе замка. Его мужественно пленил профессор Снейп и вызвал Авроров, не ставя в известность директора. Авроры прибыли довольно быстро, пленили оборотня и поблагодарили Снейпа. Директора сегодня в школе не было, видимо, поехал получать по шапке от министра, попечительского совета и Будда знает кого. Люпина должны осудить, и ему светит от года до 3 лет Азкабана за то, что подверг детей опасности. Дракомалфой сиял от счастья, до сих пор радуясь казни гиппогрифа. А гриффиндорцев возмущало то, что Люпина посадили в тюрьму. После завтрака в школу прибыл министр магии и многие, я в том числе, стали свидетелями общения с ней по Сфаджем, которое состоялось прямо в большом зале. «Потрясающе», — говорил Фадж. «Просто невероятно. Просто чудо, что никто не погиб, ни о чем подобном не слышал. Какое счастье, что вы там оказались, мистер Снейп. Благодарю вас, министр, ответил Зельевар. Орден Мерлина второй степени, это я вам обещаю, произнес министр. Первой степени, если сумею пробить. Огромное вам спасибо, министр, поблагодарил сияющий от счастья Снейп. Как вам это удалось? Спросил Фадж. Мне помог один сознательный студент, который обнаружил оборотня и тут же примчался сообщить об этом, завуалированно ответил Зельевар. Вскоре примчался Дамблдор, который имел недовольный и слегка помятый вид, явно очень спешил, чтобы успеть. «Добрый день, Корнелиус, Северус», — произнес Дамблдор. «Альбус», — протянул Фадж, — «как же вы так могли поступить? Целый год держать на должности преподавателя оборотня? Ну что вы, Корнелиус, разве можно?» Улыбаясь в бороду, вопросил Дамблдор. «Я бы ни за что не принял преподавателя, если бы знал, что он опасен для учеников. Для меня это стало большим сюрпризом». «Альбус», — произнес Фадж, — «в следующий раз будьте внимательней, нанимая преподавателей. О моем залете с ней благополучно забыл». Конечно, не в прямом смысле этого слова, но он был сегодня настолько счастлив, что, пожалуй, простил бы и более серьезный косяк, чем попытка незаконно выбраться в Хогсмид. «Я так понял, что раньше у Снейпа из-за Люпина были серьезные неприятности, и Зельевар был рад отомстить старому недругу. Честно говоря, Люпин мне никогда не нравился, и его безответственное поведение, подвергшее опасности мою жизнь, заслуживает тюремного срока в Азкабане. Возможно, будь на моем месте кто-то другой, то не был бы столь категоричен, но понимание того, что вот этот человек может в любой момент превратиться в опасную хищную тварь и кинуться на тебя с целью растерзать, никак не прибавляет всепрощения. Даже заряженный автомат не дает стопроцентной гарантии на выживание, а его использование при свидетелях способно было подвести меня под исключение из школы. В прошлые годы всем студентам вне зависимости от времени сдачи экзаменов приходилось ждать Хогвартс-экспресса, это примерно конец третьей недели июня. В этом году ничего не изменилось. Так что нам пришлось куковать в Хогвартсе еще пару недель. Я в это время старался вести себя максимально тихо, не высовывался, усиленно занимался изучением руны ритуальной магии, тренировался в отработке заклинания и в анимагии. В последний день сдачи экзаменов у семикурсников был нереальный бум по продаже алкогольной продукции, народ устраивал отвальную вечеринку, и лишь нынешние выпускники Рейвенкла поскупились и купили в Хогсмиде дешевого вина. Но потом, во время празднования, некрасивые девушки скинулись и купили у меня для пацанов лучшего самогона. В последний день семестра, несмотря на то, что и так все и всем было известно, были объявлены результаты экзаменов. Надо было видеть, как опухшие после пьянки студенты, больше похожие на китайцев, стягиваются к стенду с оценками и, щурясь, пытаются найти свою фамилию. Глядя на некоторых студентов, складывалось ощущение, будто девочка с колокольчиком, что катается на плечах выпускников в советских школах, перебралась им с плеч прямиком в головы. Видимо, не у всех хватило денег на антипохмельное зелье, или что вернее, после выпуска хороших студентов-зельеваров, наступил дефицит этого и других зелий. Я не выдержал этого зрелища, встал возле стенда в пафосную позу, положив руки в подобие позы Ленина, когда он цеплялся большими пальцами за жилетку, только я использовал мантию. Оглядел студентов и решил задвинуть речь. Дорогие выпускники школы магии и волшебства, вскоре вы покинете стены этого чудесного замка, в котором провели долгие 7 лет. Народ перестал возиться и обратил на меня пристальное внимание. Школьники притихли и стали с интересом слушать речь. Добро пожаловать во взрослую жизнь, волшебники и колдуньи. Теперь вас ожидает финансовый кризис, третья мировая война и похмелье по субботам. По залу раздались смешки и стоны. Последние раздавались от тех, кто как раз испытывал похмелье. Я слышал, что на Гриффиндоре две семикурсницы не поделили парня. Что-то плоховато у них с делением, вот на Рейвенкла таких проблем у девушек нет. Народ громко заржал. Все мы помним и скорбим о наказании попавшихся профессору МакГонагаллу двух бесстрашных пуффендуйцев, куривших под лестницей. Хорошо, что они успели одеться. Народ вновь засмеялся. Тут раздалось многозначительное покашливание. Толпа расступилась, и мне предстала картина в виде суровой МакГонагалл, которая прожигала меня уничижительным взглядом. «Прекратите балаган, мистер Адамс», — суровым тоном заявила профессор. «Вам повезло, что занятия уже закончились, иначе вам бы не миновать отработки у Филча. Такие уже ухожу. Я, подняв руки вверх, попятился назад мимо стенда, вызвав очередную волну смеха студентов. Глядя на похмельные лица хватающихся за головы старших ребят, у которых явно головы болели еще сильнее от их же громкого смеха, я порадовался неким садистским счастьем, что болит не у меня. Все две недели до окончания семестра поведение с ней попугало школьников, ведь он весь светился от счастья. В день отъезда из школы в ежедневном пророке была статья о самоотверженном обезвреживании профессором зельеварения другого профессора, который оказался оборотнем. За это Министерство магии наградило с ней по орденам Мерлина второй степени. Там же было упомянуто, что Люпина посадили на год в Азкабан, и то потому, что за него ходатайствовал Дамблдор, а так хотели впаять по полной катушке. В общем, оборотень на своей шкуре узнает, каково было его другу сидеть за несовершенное преступление. Победа в ежегодном соревновании досталась Слизерину, но в основном из-за того, что они победили в соревновании по квиддичу. Как по мне, то включать в факультетские баллы еще и спортивные достижения крайне глупо, но это же Англия, более того, магическая Англия, тут с логикой все плохо. Когда я прибыл на вокзал Кинг-Кросс, то с радостью окунулся в мир обычных людей. Машины, электричество, выхлопные газы, толпы непонятно куда спешащих людей. Какая прелесть! Выискивая взглядом кого-то из родителей, я их не замечал, вокруг все люди были высокие, поэтому разглядеть встречающих оказалось проблематично. «Эй!» – громко выкрикнул я, «карлик тут!» «Адамсы, встречающие карлика, если вы все же пришли за сыном, то посмотрите вниз». Вдруг одна полная дамочка, одетая в дорогие чопорные одежды, остановилась, укоризненно посмотрела на меня. «Молодой человек», — обиженно возмущенным тоном произнесла она, — «это весьма оскорбительно, говорить слово «карлик». «Конечно, мадам», — отвечаю ей спокойным тоном, — «у вас, наверное, есть родственники низкого роста?» «Нет», — сказала она после секундного раздумья. «В таком случае, ваши дети – маленькие люди?» «Нет», — вновь ответила дама. Я на мгновение замер, переваривая разговор, и сильно разозлился. Нервное напряжение, которое копилось на протяжении года, получило выход и меня прорвало, как бракованную плотину. «Тогда, какого хрена тебя это имеет?» — громко закричал я, от злости подпрыгнув на месте. «Какое вообще твое дело? Это тебя совершенно не касается. Это не влияет на твою семью, на твою жизнь. Я понял бы, если каждый раз, когда я говорю «карлик», то это было бы чем-то сродни призыва к оружию для всех маленьких людей, чтобы восстать и дать отпор высоким протестантам. И когда вы приходите домой, то там карлики залетают к вам в окна, делают кувырки через плечо, жонглируют фамильным фарфором и пинают ваших щенят». Я изобразил руками, как жонглирую невидимым фарфором, затем сделал пантомиму, как будто держу за шкирку щенка, отпускаю его и пинаю ногой. «Тогда бы я понял, но ты же просто подошла и сказала мне, карлику, что мне нельзя говорить слово «карлик». Черт подери, женщина, ты в своем уме? С тобой ничего такого не происходит, ты нормального роста, твои родственники нормального роста, кто ты вообще такая, чтобы указывать мне, что я могу говорить о своей группе людей?» Я возмущенно вскинул вверх руки и резко опустил их.